И ответил, что лично нам ничего не надо, но если они желают принять участие в добром деле, мы не откажемся от их помощи. Обе дамы выразили горячее желание сделать все, что необходимо. И рассказал им о бедной француженке-вдове с двумя детьми, которую капитан спас от мук, укрыв с больными детьми в лазарете. Обе женщины были глубоко тронуты судьбой бедной вдовы и потянулись за деньгами, но ей сказал, что денег ей достанут. А вот одежды и белья у бедняжки нет. «О, это дело самое простое», — сказала младшая. «Обе мы умеем хорошо шить. Тряпок у нас много, мы оденем их преотлично. Вы только познакомьте нас со своей приятельницей, а остальное предоставьте нам». И предостерег их, что бедняжка запугана. Вкратце он рассказал им о возмутительной выходке старой княгини. До слез негодовали женщины, отвечая и, что не все же дамы думают и чувствуют, как мегеры. Мы условились, что позже зайдем за ними и проводим к Жанне. На прощание и велел достать черную коробочку Али, разделил пилюли на 8 частей, развел в воде 1 порцию и дал девушке выпить, посоветовав ей полежать до нашего возвращения. Мы спустились в 3-й класс. Здесь было уже все прибрано, нигде и следов бури, но люди казались обессиленными в конец. Однако, приняв наших капель, стали вставать, потягиваться и выходить на палубу. Так мы постепенно добрались до 1-го класса, где разбушевавшаяся еще в лазарете княгиня так грубо срывала свое бессильное бешенство на мужа и горничной, что соседи по каюте возмутились. Слово за слово разгорелся скандал, в самый разгар которого мы вошли. Увидев нас, старуха тотчас скрылась в свою каюту под общий смех. К нам подошел какой-то пожилой человек, очевидно, очень тяжело перенесший бурю, весь желтый, с мешками под глазами. Он просил навестить его дочь и внука, состояние которых внушало ему большие опасения. Мы прошли с ним в каюту и увидели в постели бледную женщину с длинными русыми косами и мальчика лет 8. Казалось, он тяжело болен. Пожилой человек обратился к дочери по-гречески. Она открыла глаза, поглядела на И, склонившегося к ней, и сказала ему тоже по-гречески: «Мне не пережить этого ужасного путешествия. Не обращайте на меня внимания. Спасите, если можете, сына и отца. Я не могу думать без ужаса, что будет с ними, если я умру». И слезы полились из ее глаз. И велел мне капнуть в рюмку капель из темного пузырька и сказал: «Вы будете завтра совершенно здоровы. У вас был сердечный припадок, но буря утихла, припадок прошел и больше не повторится. Выпейте эти капли, повернитесь на правый бок и засните. Завтра будете полны сил и начнете ухаживать за своими близкими, а сегодня мы сделаем это за вас». Он приподнял ее античную голову и влил ей в рот капель, затем помог ей повернуться, накрыл одеялом и подошел к мальчику. Мальчик был так слаб, что с трудом открыл глаза, он, казалось, ничего не понимал, и долго держал его тоненькую ручку в своей, прислушиваясь к дыханию, и, наконец, спросил: «Он давно в таком состоянии?» «Да», — ответил старик, — «судовой врач уже несколько раз давал ему разные лекарства, но ему все хуже. С самого начала бури ребенок впал в состояние полуобморока, оно не проходит. Неужели он должен умереть?» И у старика задрожал голос. Он отвернулся от нас, закрыв лицо руками. «Нет, до смерти еще далеко. Но почему вы не закалили его? Он хил и слаб не потому, что болен, а потому, что вы изнежили его. Если хотите, чтобы ваш внук жил, держите его на свежем воздухе. Научите верховой езде, гребле, гимнастике, плаванию. Ведь вы губите ребенка», — сказал И. «Да-да, вы правы, доктор. Но мы так несчастливы, мы сразу потеряли всех своих близких, и теперь трясемся друг над другом», — все с той же горечью отвечал старик. «Если вы будете таким способом и дальше оберегать друг друга, вы все умрете очень скоро. Вам надо начать новую жизнь. Если вы согласны следовать моему методу, я отвечаю за жизнь мальчика и начну его лечить. Если выполнять моих предписаний не будете, я не стану и начинать», — продолжал И. «Я отвечаю вам головой, что все будет выполнено в точности», — прервал его старик. «Ну, тогда начнем». И сбросил с мальчика одеяло, стянул с его худеньких ног теплые чулки, снял фуфайку и потребовал другую сорочку, а мне велел растворить в половине стакана воды кусочек пилюли из зеленой коробочки флорентийца и еще меньшую часть пилюли из черной коробочки Али. Когда лекарство смешалось, вода в стакане точно закипела и стала совершенно красной. И взял у меня стакан, капнул туда еще из каких-то особых трех пузырьков и стал давать мальчику лекарство крошечной ложечкой. Я думал, что мальчик ни за что не сможет проглотить ни капли, но последний глоток он даже допил из стакана. Я осторожно опустил ребенка на подушку и велел мне достать самый большой флакон, вымыл руки, и я последовал его примеру. Затем он велел мне вытянуть руку мальчика и держать ее ладонью вверх, а сам стал массировать жидкостью из флакона от ладони до плеча, каждый раз крепко растирая ладонь. Рука, прежде совершенно белая, стала розовой, а затем и покраснела. То же самое он проделал с другой рукой, потом с ногами и растер, наконец, все тело. Жидкостью из другого флакона он смазал мальчику виски за ушами и темя. Мальчик внезапно открыл глаза и сказал, что очень хочет есть. Немедленно по совету И дедушка позвонил и приказал принести горячего шоколада и белого хлеба. Пока лакей ходил за шоколадом, И дал капель старику и посоветовал поесть самому. Сначала старик отказывался, говоря, что от качки есть не может, но когда мальчику принесли еду, сказал, что шоколад он, пожалуй, выпил бы. И посоветовал ему поесть манной каши и выпить кофе, потому что сейчас шоколад ему вреден. Все это время И не сводил глаз с мальчика, наблюдая за ним. Он спрашивал, не холодно ли ему, и мальчик отвечал, что у него все тело горит, что ему еще никогда не было так тепло. На вопрос, не болит ли у него что-нибудь, мальчик сказал, что у него в голове сидел винт и очень больно резал лоб и глаза, но что сейчас доктор верно винт вынул. И дал ему еще каких-то капель и попросил заснуть. Мальчик охотно согласился и действительно через 10 минут уже спал, ровно и спокойно дыша. «Ну, теперь ваша очередь», — сказал И, подавая лекарство старику. Тот беспрекословно повиновался. Затем И попросил его лечь и сказал, что через 3 часа мы еще раз наведаемся, а пока пусть все мирно спят.